Глава 23. «Не спишь, замерзнешь», — сказал я, постучал по стеклу и, открыв дверцу, сел рядом с водителем. Коля встрепенулся, открыл глаза. Мечтательная улыбка, только что игравшая на его лице, мгновенно пропала. «Виноват, Владимир Тимофеевич. Задремал, пока прогревал машину. Выстудилась, а я в дежурке сидел», — объяснил он и уточнил. «Домой?» «Нет, на работу. Документы в моем дипломате должны быть немедленно помещены в сейф. Жаль, конечно, что домой я сегодня не попаду, скорее всего, но пренебречь делами в такой момент — это преступление». Пока ехали на Лубенку, думал о Черненко. Интересный человек, просто классический бюрократ советской школы. Константину Устиновичу хватило слухов, что при попытке вынести копии документов задержан архивариус, чтобы сделать выводы о неминуемом смещении Цвигуна с должности. И ведь сразу же приехал к Брежневу, и я уверен, уже с проектом решения. Если бы Леонид Ильич не опередил его, Черненко бы сам предложил кандидатуру Удилова. А в этом у меня тоже сомнений не было. Мысли же Черненко о моей персоне мне не понравились, но так думает не один он, и причем давно. Как же мы тебя упустили? Уверен, что многие кремлевские чинуши упрекают себя в том же. Что ж, кто не успел, тот опоздал. Теперь уже останавливать меня было поздно. А вы скоро освободитесь? В голосе моего водителя слышались жалобные нотки. Завтра с родителями знакомиться хотели, ехать. Выходной должен быть, а теперь даже не знаю. Невеста мне не простит, и родители ее обидятся. Да и мои тоже не поймут, почему встреча с будущими сватами откладывается. Аж с Томска приехали. Думал Николай. Так, Коля, завтра отдыхать? Машину оставляй здесь, она мне понадобится. Подумал и достал ключи от своей шестерки и передал Николаю. Если нужен транспорт, можешь воспользоваться моей. Заберешь из гаража на Кутузовском. И да, если нужен тебе отпуск, напиши заявление на бессодержание. Думаю, недельки тебе вполне хватит и без тебя обойдутся. Спасибо, Владимир Тимофеевич, расцвел лейтенант. На свадьбу-то ты меня пригласишь, поинтересовался я шутя. — А откуда вы узнали? — Коля, влюбленного человека видно сразу, а ты последнее время в облаках витаешь. Я улыбнулся. Хороший он парень, Николай. И в этот момент мне вспомнилось о другом сватовстве — лейтенанта Васи и его мамы к Алевтине. — А интересно, как там Алевтина со своим физруком? — мелькнула мысль. Казалось, что эта история случилась много лет тому назад. А ведь я здесь всего лишь 2 с лишним года. Но порой мне кажется, что я всегда был Владимиром Медведевым. Я забрал у Николая ключи от «Волги» и вошел в здание КГБ. Прошел в свое крыло, открыл кабинет и не удивился, застав всю свою команду в сборе. «Я смотрю, вам тоже не до отдыха», — поприветствовал их я. «Владимир Тимофеевич, какой отдых? Такое дело!» — воскликнул Даня. Я прошел в свой кабинет, положил в сейф тетрадь Митрохина. Папку с доносами вынес и вернул Даниилу. «Андрей, если ты сейчас откуда-нибудь вытащишь рыбу, копченую, вареную, жареную, абсолютно без разницы, то я тебе присвою звание главного волшебника КГБ», — пошутил я, обращаясь к Соколову. «Я не волшебник, я только учусь», — в тон мне ответил Андрей и склонился к тумбе своего стола. «Сегодня поесть некогда было. Сами-то вы хоть ужинали?» — спросил я. «Да только что из буфета. Мы вам тоже поесть взяли». И Газис снял с тарелки салфетку. «Пирожки подойдут с мясом и с капустой. С повидлом брать не стали. Сладко едят женщины». Я поднял брови, но ничего не сказал по поводу последнего заявления Газиза. Но Соколов не мог проигнорировать и выдал. «Мужчина, вы сладкое любите?» «Да. А что именно? Торты, пирожные или конфеты?» «Ликер». Он ухмыльнулся, подождал, пока стихнет смех, и поставил на стол маленькую фляжку. «Коньяк. Думаю, стоит принять по 3 капли за успешное дело». «Убрать. Дело еще не закончено. Отмечать пока нечего». Я нахмурился. «Мне не понравилось, что у моего сотрудника в рабочее время с собой заначка спиртного». «Да не вопрос. Фляжка тут же исчезла со стола. А вот рыбка есть, ухмыльнулся Соколов. И скоро на столе был накрыт царский, на мой голодный взгляд, ужин. Тут же вскипятили чайник, достали из тумбочки банку с растворимым кофе. Ростовский балагур со смехом выложил на тарелку нарезанную крупными кусками копченую донскую сельдь. Пока я ел, парни травили анекдоты, но я видел, что едва удерживаются от расспросов. «Так, парни, спасибо за ужин, но вам следовало бы отдохнуть. Завтра будет очень сложный день. Может, пока не поздно, все по домам?» — предложил я. «Я своих уже предупредил, что не приеду. Тут же ответил Карпов. Да и будить не хочу, наверняка спят». «А нам с Газизом и Даней предупреждать никого не надо», — добавил Соколов. «Если только им вахтеры в общаге, а мне соседку, чтоб не ждала сегодня очередных звуков разврата», — пошутил он и сам же рассмеялся своей шутке. «Ладно, тогда к делу. Даня, адрес дачи Митрохина выяснил? Я хотел убрать посуду, но Газиз молча забрал у меня тарелки и чашку и отнес в раковину, прилепившуюся сбоку от двери». «Да, Владимир Тимофеевич». И Даниил продиктовал адрес. «Люберецкий район, деревня Пехорка, улица Южная, дом 13. Ну что ж, отлично. Завтра с утра ты, Андрей Соколов, уточнил тут же, и ты, Газиз, со мной на обыск дачи». Я увидел, как вытянулось лицо невозмутимого Карпова. «Андрей, обращаюсь я к нему. Ваша с Даней задача — выяснить, где обычно отдыхал наш архивариус. Допросите его супругу, сына, соседей. По моим сведениям, кроме дачи у Митрохина был еще один дом, записанный на тещу. Но могут быть еще какие-то места, известные ему и его близким». «А вы думаете, что мы нашли еще не все?» — уточнил Карпов. «Я это предполагаю», — ответил ему. «И наше дело — проверить версию. У Митрохина сейчас железобетонная защита. Хитрющий жук. Перевел стрелки на Андропова и Бобкова, и вот доказать обратное мы никак не можем. Это во-первых. А во-вторых, он сейчас постарается замазать как можно больше наших сотрудников, а учитывая, какая информация через него проходила, у него это получится. Поэтому работа предстоит архисложная, прежде чем мы выведем эту сволочь на чистую воду. Кстати, как там наш задержанный?» «Да шумит. Объявил голодовку», — ответил Газиз. «Я из его камеры убрал все опасные предметы». «Даже просто не наволочку забрал. Голый матрас оставил», — Карпов усмехнулся. «А зачем так жестко-то, Газиз?» — поинтересовался я. «Ну, не хватало нам, чтобы он что-нибудь еще сделал с собою. Повеситься в камере, а отвечать кто будет? А был Газиев, да?» И Газиз сердито засопел. «Ладно, не переживай, не повесится», — успокоил я Газиза. «Он не из тех, кто предпочитает смерть позору. Мелкий человек, ненавидящий всех и вся». Я посмотрел на своих парней и скомандовал. «А теперь все-таки все по домам и чтобы выспались. Завтра со свежими головами к 8 утра быть на работе. Андрей», — я обратился к Карпову, — «дай-ка мне папки с теми сигналами, которые ты отобрал для работы». Карпов молча подал мне папку. Когда мои сотрудники попрощались и, наконец-то, отправились по домам, я сделал себе еще кофе. С кружкой в одной руке и папкой Карпова в другой прошел в свой кабинет. Внимательно посмотрел и обращения, и документы, которые к ним прилагались. В основном это были сигналы о жизни непосредством. Хмыкнул, увидев фамилию, знакомую мне по гуляевской реальности. Пусть не прямо, косвенно, этот персонаж станет причиной многих бед в будущем. Но вот сейчас он вполне перспективный хозяйственник, честный руководитель и верный ленец. Сигнал, конечно, проверим, но наказывать за несовершенное преступление – это тоже преступление. Однако познакомиться с этим товарищем стоит поближе. И желательно лично. А потом, потом. Дыма без огня не бывает, так что посмотрим, что удастся выяснить. УСБ обязательно займется этим персонажем, но позже, после того, как мы разберемся с делом архивной крысы. Про Митрохина я вспомнил очень вовремя. Если бы не это дело, ОСБ бы потонуло в анонимках. Цвигун бы обеспечивал нам такой фронт работ, в кавычках, что вряд ли бы осталось время на что-то другое. Но вот здесь он серьезно просчитался. Впрочем, Семен Кузьмич никогда не отличался дальновидностью. Теперь исполняющим обязанности, а учитывая сжатые сроки до пленума и председателем КГБ, станет Удилов. В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, госбезопасность будет в надежных руках. В руках человека, которому наплевать на должности и звания, который не плетет интриг, одного из немногих, кого можно назвать настоящим чекистом. А вот какие у Брежнева планы на меня? Учитывая, что на встречу через два дня он пригласил гения Евгенича, скорее всего, предстоит продвижение по партийной линии. Ну что ж, это тоже неплохо. Агеев, человек, которого я часто видел на партийных собраниях, но так получилось, что мы с ним даже не разговаривали толком, и когда я был телохранителем Брежнева, я практически не бывал на Лубянке. Очень редко, и то, если вызывали к высшему руководству. Зарплату получал тоже в Кремле. В кассу мы не ходили, в очередях не стояли. Деньги нам приносили на рабочее место, в конвертах, расписывались в ведомости и все. Позже, когда стал начальником ОСБ, мне было не до парткома. А ведь Агеев Евгений Евгеньевич – человек, который в моей прошлой жизни пожертвовал всем ради сохранения Советского Союза. По поручению Крючкова он обеспечивал изоляцию Горбачева на Форосе. Позже его уволили из КГБ и возбудили дело. Обязательно, обязательно надо поближе познакомиться с этим человеком. Еще мне очень интересно, что же все-таки задумал генсек, причем, скорее всего, план у него зрел давно. А дело Митрохина и поведение Цвигуна на сегодняшней встрече просто ускорили принятие решения. Я уже давно отметил, что Леонид Ильич никогда не делает ничего просто так, особенно если вопрос касается назначений. Он всегда очень осторожно относится к любой кандидатуре на ту или иную должность. Позже, в будущем, станут говорить, что долгое принятие кадровых решений – это фирменный стиль Брежнева. Термин «медлительность кадровых решений» придумал кто-то из горбачевских пропагандистов. А Миша Горби вставлял его в свои речи к месту и не к месту. И вот сейчас Леонид Ильич точно готовит кому-то замену. А меня предложат избрать или продвинуть с дальним прицелом, как предполагаю, на всякий случай. Гадать о его планах смысла нет, но если только удастся прочесть мысли генсека обо мне. Но, если честно, я сильно не обольщаюсь, просто уверен, что мне готовится роль запасного игрока. И вот теперь остается вопрос с моим допуском высшей категории. Без этого допуска я не смогу не то что допросить, но даже близко подойти к еще одному человеку, которого оклеветал в своей объяснительной Митрохин. Бехтер Георгий Иванович, сотрудник Института мировой экономики, он же Джордж Блейк. Один из наиболее ценных агентов первого главного управления. Личность легендарная. Сотрудник британских спецслужб, перешедший на сторону Советского Союза. Его сдал польский перебежчик Михаил Галиневский. Джордж Блейк был приговорен к 42 годам заключения, из которых отсидел 5. И сбежал. Я смотрел документальный фильм «Исповедь», вышедший на экраны уже во времена перестройки, где Блейк, он же Георгий Бехтер, дал свое первое интервью. А в нулевые опубликовали его воспоминания. Книга называлась «Прозрачные стены». Я читал ее с интересом. Наверное, о такой же полной опасности и героизма жизни я мечтал в юности, когда пошел работать сам в КГБ. Но это в той жизни, которую прожил как Владимир Гуляев. Вот так вот за размышлениями я и не заметил, как заснул. А разбудил меня стук в дверь кабинета. Открыв глаза, я не удержался от зевка. «С добрым утром!» Я услышал жизнерадостный голос Марселя. «А я думал, что я сегодня первый приду». «Ну что ж, пусть в твоей жизни будет это самым большим разочарованием», — пожелал ему я. «Рад видеть тебя, Марсель», — А не рановато ли ты на работу вышел-то, а?» «Да я здоров!» — он упрямо нахмурился. «Сколько можно без дела сидеть? Тут такие дела творятся, а я кроссворды в больнице буду разгадывать». Я поставил чайник, сделал кофе. Пока пил, подтянулись все остальные, тоже задолго до 8 часов. В 8 мы на 2 машинах уже ехали в сторону Малаховки. В первой я, Соколов и Газиз, во второй — криминалисты. Марса, несмотря на все его протесты, оставил в помощь Дане и Карпову. С мигалкой мы быстренько выехали из Москвы и также быстро проскочили Люберцы и подъехали к деревне Пехорка, которая граничила с многочисленными садоводческими товариществами. В самой Малаховке располагались дачи генералов, видных деятелей коммунистического движения и заслуженных работников культуры. Вот как здесь удалось выбить дачу простому архивариусу – это огромный вопрос. Но ответ на него я получил очень быстро. Въезд в Малаховку находился со стороны деревни Пехорка. На самом въезде, немного сбоку, скромная табличка на воротах – «Садоводческое товарищество Электросила». А дача Митрохина, в отличие от остальных основательных и солидных дач с пышными садами вокруг, стояла слегка на отшибе, на почти незасаженном деревьями участке. Так, несколько ягодных кустиков, теплица со снятыми на зиму стеклами, сарайчик, дощатый туалет на краю участка, у забора. Вряд ли какой-нибудь генерал позарился бы на этот участок рядом со сторожкой. Он просматривался со всех сторон, впрочем, и подойти к дому незамеченным жильцами тоже никто не мог. Сам дом крепкий, бревенчатый, обшит вагонкой, покрашен коричневой краской. Крыша – обыкновенный шифер. Возле дома горой лежали стройматериалы – доски, кирпичи, цемент, заботливо укрытые полиэтиленом. Замок на двери – навесной, амбарный, рядышком щеколда с обычным врезным замком. Кстати, понятых искать долго не пришлось. Соколов уехал на моей «Волге» и вернулся с председателем правления садоводства и тут же сгонял к въезду в товарищество за сторожем. «Да что же он там мог натворить-то? Не пьющий, в очках тихий, спокойный такой человек, вежливый. Никогда с ним проблем не было. Но иногда с женой приезжает, ребенка привозит, сын у него больной. Что он мог натворить-то? Даже представить не могу». Начал монолог председатель садоводческого товарищества, по виду отставник и, скорее всего, замполит. И судя по тому, сколько он говорит. «Ну вот это мы сейчас и выясним», — резко оборвал его я. Сторож, флегматичный мужик неопределенного возраста, молчал. Когда я объяснил им их задачу, он только кивнул и ничего не сказал. Вскрыв двери, мы прошли в просторные сени. Комната, спаленка, еще одна оборудованная кроватью для инвалида с ортопедическим матрасом. И самая маленькая, в которой был устроен рабочий кабинет. Так же, как и в городской квартире Митрохина, здесь был стол со стопками тетрадей и лупами. «Ну что ж, мы на верном пути», — заметил я и дал команду криминалистам. Пока они снимали отпечатки, скомандовал своим парням. «Поднимайте половики, ищем погреб. Скорее всего, он будет здесь», — и я кивнул на стол Митрохина. И не ошибся. Погреб обнаружили под письменным столом. Обычная откидная дверца. Люк с кольцом. Она отошла плавно, без скрипа. Видать, петли смазывали регулярно. Сам погреб оборудован капитально. Проведен свет, бетонированные стены обработаны от плесени, покрашены тоже коричневой краской. Там же стеллажи с банками, в них помидоры, огурцы, варенье. В углу пара мешков картошки. Самый обыкновенный погреб. «Соколов, найди-ка лопату и ломик», — попросил я Андрея. «Так вон лопатка», — кивнул ростовский великан на один из стеллажей. Он поднял руку и хотел снять с пуки инструмент, но я остановил его, рявкнув: «Перчатки! И криминалиста сюда!» Что-то проворчав, Андрей натянул резиновые перчатки и снял с полки небольшую саперную лопатку. Газиз сделал фотографии. Тут же спустился криминалист с чемоданчиком и снял отпечатки. Упаковал лопатку в качестве вещдока. Надо было Марса с собой убрать, — хохотнул Соколов. — Мечтал же лопатой помахать, вот сбылась бы его мечта. И тихо под нос пробурчал. Идиота! Митрохин особо не скрывался, и в погребе прекрасно было видно место, где часто раскапывали землю. Андрей сходил в машину за лопаткой и, вернувшись, отгреб сверху притоптанный слой земли. Потом снял доски, прикрывающие небольшое отверстие. Пригласили понятых спуститься в погреб. На их глазах извлекли из выемки в полу 4 больших оцинкованных выворки для белья, плотно закрытые крышками. Края крышек были залиты парафином. «Прошу понятых обратить внимание», — произнес я и с трудом, но все-таки открыл крышку одной из огромных кастрюль. Внутри лежали стопки тетрадей, обычных, школьных. В остальных 3 то же самое. Газиз сфотографировал и тут же вместе с понятыми поднялся наверх, в комнату. Составить протокол и дать расписаться понятым. Скоро были сняты отпечатки пальцев с кастрюль, с тетрадей, с парафина, который не давал доступа воздуху и предохранял бумаги от сырости. Закончив все следственные действия, я опечатал баки и загрузил их в багажник своей машины и на заднее сиденье, пересадив Газиза к криминалистам. И с легким сердцем вернулся в Москву. А вот на Лубянке меня ждал сюрприз.